Мне не нужна реклама, ни лейбл, ни фонограмма. Мне нужен бит и бас, MTV, нет, я пас. Я делаю так, как я хочу, брат. Мучу свой рэп, кручу свой рэп, читаю только свой рэп. Это мой стайл, кто мне скажет нет? Мой стайл меняется, как погода в мае. Я еврей, мазафока, это каждый знает. Кого-то это напрягает, кого на шаг опережаю. Обожаю лузеров на мыльных пузырях. Когда они лопаются, блять, мне смешно становится. Улыбаются и смеются за моей спиной. Заметь, братка, ты за мной, значит рядом со мной. Ты будешь только номер второй или просто ноль. Говорят мне, что рэп это не по мне. Из этой деревни не вылезти вообще. На такие фразы я только ху показываю. Под знаменем ключевой фразы я держу мазу, браза, Дело делом, а мы вдвоем на первом. Словами как плетью хлестаем твое тело. Кто-то типа восклицает очень умело. Ваше место классики на асфальте смелом. Ваши недостатки, завистники-мутанты. То, что вы воспитаны, как-то хуевато. По вам плачет лишь таежный свист. Вас никто не видит, а меня зовут на бис. Я делаю рэп так, чтоб качал в такт. Слышишь, а? Слышишь, мудак, хоть как замычи на моих зариках шестерки. Ты пешка, а мой рэп очень колкий. В общественных местах, в клубах и на улицах. Бульбик раскачал спейс на всех парах. На Филиппинах и даже в Сингапуре. Мой рэп не объект, а знатная фигура. Знатная фигура, знатная фигура, фигура, фигура.